Лев на колках вся рука. Там написано слон. Я как начала ржать. А Наташка мне сказала, что мой парень зэка, а слон — это типа смерть легавым от ножа. А я раньше, что такое слон, не знала. Я думала, что слон — это в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала. Нифига не поняла, чисто был проем. Стали мы ебаться у него на пузе. Я такого никогда не видела нигде. Огроменный хобот, словно хуй на блюде. Не успела повернуться, блин, как он уже в пизде. А раньше что такое слон, я не знала. Я думала, что слон, он в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала. Нифига не поняла, чисто был проем. Начал меня шлангом пиздить и буянить, и макать башкою с бигудями в унитаз. А раньше что такое слон, я не знала. Я думала, что слон, он в Африке живет. Вот я, дура темная, не расшифровала. Нифига не поняла, чисто был проем. Чисто был проем.